Глава 14. Глаза открыты и прищурены от блестящей размытой белизны. Издалека доносится какой-то подводный звон. Я под водой? Где я? В поле видимости вплывает размытое лицо и смотрит на меня. Я стою? Если стою, то почему лицо на боку? «Здравствуй, Соня», — говорит лицо. Это женщина. Простите за это предположение, но у меня туман в голове и совершенно нет сил на небинарность. И я понимаю, что лежу на спине. Все еще не знаю, где я. «Где я?» — пытаюсь выяснить я. «Вы в ожоговом отделении в клинике имени ОЖОГ и Шрайбера в Ожогвилле, штат Северная Каролина». Я надолго задумываюсь. «Значит, у меня ожоги?» «Да». «И сколько я здесь лежу?» 3 месяца. «Вас, к счастью, ввели в медикаментозную кому, поэтому большая часть самых болезненных процедур уже позади». «Меня зовут Малой?» «Нет, мой хороший. О, Господи, вы не помните, кто вы?» «Я подумал, может, я комик по имени Малой?» «Нет, ваше имя Балаам Розенберг». «А, точно. Только я предпочитаю Б, чтобы не использовать свой гендер как оружие». Я говорю это на автомате, размытое заявление, не отягощенное смыслом. «Понимаю», — говорит она. Не думаю, что понимает, хотя, сказать по правде, в данный момент я и сам не уверен, что понимаю. Она проверяет пульс. «Я изуродован?» — спрашиваю я, вдруг охваченный ужасом. «Мы не знаем, как вы раньше выглядели, поэтому сложно сказать. В интернете нет ни одной вашей фотографии. Только перевернутая карикатура на обложке малоизвестной книги, которую мы заказали на Алибрисе за 6 центов. Мы рассматривали фото на ваших водительских правах, но оно слишком маленькое. Почему-то еще меньше, чем стандартное фото на права. Мы не хотели, чтобы ваше восстановленное лицо было слишком маленьким, поэтому сделали все, что могли. Отмасштабировали его с помощью миллиметровки. Вот, посмотрите». Она подносит зеркало. «Мне страшно, но я заставляю себя посмотреть». Я приятно удивлен. Бороды больше нет, но нет родимого пятна. Неплохо. И не скажешь, что я пострадал при пожаре. Хотя нос кажется больше. Нос кажется больше, говорю я. Правда? Ваш нос нам пришлось реконструировать. На фотографии справ было непонятно, вы же там в фас, а не в профиль. Мы просто прикинули, что он должен быть таким, учитывая вашу религиозную принадлежность. В смысле? В смысле? В каком смысле, спрашиваю я? «А, ну, Розенбергер Розенберг, мы просто предположили...» «Если вы просто предположили, что я еврей, то вы ошибаетесь. Потом я осекаюсь. Кажется, я не еврей». «Уверен, что нет. У меня туман в голове, но на этот счет я уверен». «Мне жаль, сэр, мы ошиблись. Мы взяли на себя смелость сделать вам обрезание, потому что полагали, что это упущение ваших родителей и семейного Моэля, а еще нам нужна была кожа для вашего нового носа». «Постойте, что?» «Мне жаль, сэр, я позову врача, он лучше объяснит». «Значит, мой нос сделан из крайней плоти?» «Не весь. У вас довольно большой нос, и одной крайней плоти не хватило бы, поскольку ваш пенис, ну, технически не микропенис, но все же довольно маленький. Я позову врача, он лучше объяснит суть процедуры». Она выбегает из палаты. Я разглядываю новое лицо в ручном зеркале. «Могло быть и хуже». Они отлично поработали с пересадкой. По мне, не скажешь, что я горел. И родимого пятна больше нет. Я и выгляжу чуть моложе. Доктор бодро заходит в палату, как раз, когда я хочу поднести зеркало к члену. «Мистер Розенберг, добрый день. Меня зовут доктор Эдисон Хэдисон». Он пожимает мне руку, выдавливает себе на ладонь антибактериальный гель из настенного диспенсера и растирает тоже очень бодро. «Как ваше самочувствие?» «Хорошо, я мало что помню». «Ну, вы 3 месяца провели в медикаментозной коме. Позже наступит или не наступит момент, когда память вернется или не вернется». Он светит мне в глаза ярким фонариком. Говорит он, «вы сказали, что память может не вернуться?» «Бывает и такое. Исследования выявили, что медикаментозная кома может оказывать на мозг долгосрочный разрушительный эффект. Ну, как и любая кома, в сущности». «Но мы надеемся, сейчас не окажет». «Да, очень надеемся». «Я даже не помню, как обгорел», — говорю я. «По-моему, загорелся ваш грузовик. туманно отвечает он, затем зовет «Бернис!» Входит сестра. «Как мистер Розенштейн получил ожоги?» «Бергер», — говорит она. «Бургеры», — повторяет он мне. «Полагаю, вы готовили, и произошло возгорание жира на гриле». «Нет», — поправляет сестра. «Его фамилия Розенбергер. У него сгорел грузовик». «Я думаю, я Розенберг», — говорю я. «Я так и думал, что это был грузовик», — говорит врач, очень довольный собой. «Я ведь так и сказал». «Не уверен, что у меня есть грузовик», — говорю я. «Он был арендованный», — отвечает сестра. «Кассирша в слэме?» «Ой, обожаю слэмми», — говорит доктор. «Кассирша», — повторяет сестра, проверяя свои записки. «Радика Ховард сказала пожарным, что вы ей сказали, что у вас в грузовике фильм. Она назвала вас сумасшедшим евреем, который никак от меня не отставал. Это к делу отношения не имеет, но запись есть в отчете, так что я решила, вам следует знать». Я копаюсь в памяти. Действительно, что-то помню о фильме. Я вез его в Нью-Йорк, но больше ничего. Хоть что-то удалось спасти из огня. Сестра отпирает шкафчик, достает небольшой пластиковый пакет, протягивает мне. Внутри опаленная кукла, кажется, осел. Или ишак. Я не помню, в чем отличие. Или мул. У него ноги на шарнирах, хвост и голова. Ослик? Я осматриваю его, пытаясь вспомнить хоть что-то, что угодно. Ничего не получается. В пакете есть еще кое-что. Единственный кадр фильма. Подношу его к свету. На нем толстяк в клетчатом костюме и котелке. Он лукаво, по-детски, гротескно улыбается в камеру. Над головой у него что-то похожее на железный прут. Размытый контур предполагает, что железный прут летит в него со значительной скоростью. Кто-то хочет ударить его по голове железным прутом? Если так, то он в данный момент находится в блаженном неведении относительно своей близкой участи. Как и все мы в повседневной жизни, размышляю я. Тут словно ниоткуда, словно из скрытых глубин сознания в голове всплывает слово. И я произношу его вслух. «Малой». Что это значит? Откуда явилось оно? Чтобы вот так непрошено обрушиться на мое сознание, подобно железному пруту. Я вспоминаю, что Малой — это персонаж одноименного романа С. Барклая Беккета. Я никогда его не читал, хотя слышал о нем, кажется, 63 раза, и столько же раз делал вид, что читал. Тот ли это Малой, о котором я вдруг вспомнил? Загадка. Возможно, ответы найдутся в книге. Затем я вспоминаю, что, выйдя из комы, спросил, не зовут ли меня Малой. Похоже, Малой что-то вроде ключа ко всему происходящему. «Скажите, а в библиотеке ожогового центра случайно нет романа Малой?» — спрашиваю я. «Нет», — говорит сестра. «Поскольку это больница, у нас в библиотеке только книги, действия которых происходят в больницах. Так что, если вам интересно, у нас есть «Мелан умирает», того же автора, поскольку там дело происходит в больнице». «Нет, это не то. Хотя разве Малой не должен быть в одном томе вместе с «Мелан умирает» и «Безымянным»?» «Должен. Но мы вырезали из тома романы, в которых нет больниц. В нашей библиотеке есть только книги с больницами. Если хотите, можем заказать книгу на Амазоне. Будем надеяться, ее доставят раньше, чем через 5 дней, когда мы вас выпишем. У нас нет премиум-подписки». «Будьте добры», — говорю я. Следующие 5 дней в ожидании выписки я думаю. Когда удается не думать о том, насколько лучше я теперь вижу собственный нос, я ощупываю недавно возникшую пустоту в мозгу так, будто там находился удаленный зуб. А я ощупываю его место языком. Мысленным языком. Я щупаю и тыкаю в пустоту своим мозговым языком. Это пустое пространство, Лирстил, все, что осталось от моей страсти, от фильма «Инга». Вакансия. В физике. Немецкий. Память возвращается по чайной ложке. Не о самом фильме, но о том, что его окружало. Инга был большим скучным шведом, неповоротливым, бесформенным и неуклюжим. Как ни странно, никаких следов облысения. Белые волосы, аккуратная консервативная стрижка. Но если не считать волос, то в остальном он был как голем, с носом картошкой и пухлыми губами. Довольно сложно представить, что он мог когда-то выглядеть красиво или хотя бы презентабельно. Исследователи желания говорят, что больше всего нас привлекают симметричные черты лица. Инга не был симметричным. Нос картошкой неряшливо загнут вправо. Водянистые глазки, не только маленькие, но и разных размеров. Бледные губы, казалось, пытались сбежать с лица куда-то влево. И все же, несмотря на все это, его лицо нельзя было даже назвать интересным. Отвернешься от такого лица и сразу забудешь. Думаю, с таким лицом жить одиноко. Женщины не доверяют симпатичным и даже очаровательным, но все равно тянутся к ним. А незапоминающееся лицо говорит о том, что его обладателю не достает характера. В нем не видно целеустремленности, от него разит конформизмом. Хотя сам я никогда не считался красивым в традиционном смысле, мнение мамы не в счет. Мое лицо запоминалось, и потому во мне было что-то привлекательное для женщин. Возможно, они видели в моих глазах ум или сострадательность в устах. Я горжусь своей скромностью, поэтому мне неловко даже гадать о подобных вещах. Возможно, дело в задумчивой межбровной морщине. Но не мне решать. Мой впечатляющий лоб. Но у Инга просто не имелось таких черт. Лишь безликость, пустота. Не имею в виду, что он выглядел роботом. Робот тоже может быть наделен видимостью личности. Но Инга был незаконченной скульптурой. И теперь уже было поздно. Скульптура разваливалась от возраста. Превратилась в прах. Что он по себе оставил? Что ему было показать после столь долгой жизни на этой планете? Ответ — ничего. Ему можно было посочувствовать, но невзрачные черты лица даже этого не позволяли. И потому мы чувствуем только гнев. Инга не заботился о том, чтобы дать людям повод пожалеть его и так увидеть в нем человека. Его маленькие незапоминающиеся глазки молили «любите меня», но не предлагали ничего такого, за что его стоило бы любить. Это скупое выражение приводило меня в ярость. Хотелось врезать ему с размаху. Я изучал искусство бокса и, разумеется, могу хорошенько врезать. Так что, хоть он и высился надо мной, я знал, что мог бы его свалить. Но я бы никогда не ударил Инга, и в этом смысле я был выше его. Я был выше его надменности. Я бы не стал играть в его игры. Он заявлял, что он вроде как кинорежиссер. Стоило большого труда не рассмеяться ему прямо в его бесформенное лицо. Не хочу хвастаться, но у меня чутье на художников. Это моя версия Гейдера, которая у меня тоже есть. Худер. Дело не во внешности. И Сэм Шепард, и Чарльз Буковски одинаково привлекли бы мое внимание. Дело в глазах или в тех редких случаях, когда у художника нет глаз, в пальцах. Взять, например, слепого режиссера Кертиса Онегина, который в своих фильмах удивительным образом выступает еще и оператором, хотя он нанял фокус-пуллершу, тоже слепую. Фокус-пуллер – ассистент оператора по фокусу. Его метод ощущения сцены в момент актерской игры, все его фильмы сняты сверхкрупным планом, и в каждом кадре есть его рука, создает интимность, какой я не встречал ни в одном фильме. И этот же метод сделал его жертвой мету, слепой части этого движения. Фильм Онегина «Снова нашел» о возродившихся отношениях между двумя пенсионерами, которые не виделись 40 лет, это, вероятно, самая эротичная картина в истории кинематографа. В оригинале название фильма дано по-русски. Тот факт, что любовью на экране занимаются старики и что контуры их тел деликатно обводит пятая рука, на порядке увеличивает интенсивность зрительского опыта. Для монографии «Онегин кино на ощупь» я провел с ним серию больших интервью. Он настоял, чтобы во время разговоров мы сидели на расстоянии вытянутой руки, и всю дорогу трогал мое лицо и временами засовывал пальцы мне в рот, чтобы увидеть, насколько он влажный. Помню, как думал, что это самый откровенный разговор в моей жизни, и в то же время самый неоткровенный, и в то же время, опять же, самый откровенный. Признаю, в этом была и эротическая составляющая, и хотя у меня нет гомосексуальных наклонностей, однажды вечером, перебрав с Рициной, я поддался очарованию незрячего гения, слепорожденного Рембрандта. Я об этом не жалею, ибо как можно жалеть об обретении истинной связи? В Инга не было ничего подобного, только не в его мягких влажных глазках, напоминавших заизюмленные виноградины. Не в его сморщенных, как старый чернослив, пальцах-сосисках. «Ты не Онегин!» — крикнул я мысленно. «Ты не мой нежный-нежный Кертис!» — пока ждал неизбежного вопроса. «Хочешь посмотреть мой фильм?» «Давайте я прямо скажу. Я не поклонник мультфильмов. ни в одном из мириад их воплощений. Мультфильмы — это приторно и сентиментально. Им далеко до фильмов, суть которых, мне кажется, в том, чтобы поймать мгновение. Анимации не ловят мгновения, она их производит. И хотя можно восхититься мастерством иллюстраторов, компьютерщиков или кукловодов, анимации невозможно проникнуться. Она всегда на расстоянии вытянутой руки. Со времен появления первого фильма магия заключалась в решительном движении к границе эфемерного. Никогда еще в человеческой истории такое не было возможно. Разумеется, в те времена уже существовала фотография, она сама по себе уже была чудом, но если фотография заставляет время замереть, убивает его, то движущаяся фотография захватывает время живьем. Бабочка в замкнутом пространстве, не пойманная и не насаженная на булавку. Конечно, с первых же дней пришли трикстеры и иллюзионисты. И я с величайшей грустью вынужден признать, что аниматоры одни из них. И, безусловно, у новаторов вроде Мельеса были свои приспешники, но я никогда не считал его полноценным гением. Нужно заметить, что Мельес работал иллюзионистом и не стремился к тому, чтобы описать жизнь, но скорее пытался расширить репертуар своих трюков за счет нового средства. То есть его работа противоположна честности и обнаженной уязвимости всему, чего я жажду, когда иду в кинотеатр. Поэтому так удивительно, что фильм «Инга» заставил меня изменить свое отношение. Я никогда раньше не видел такой анимации. Душевной, надрывной, глубоко прочувствованной. Благодаря тому, что ему удалось достичь этого в подобном жанре, я переосмыслил не только проживание жизни и физику времени, но и в метафизическом смысле задумался о том, кто мы такие и есть ли Бог. То, что Инга достигает подобной честности не только с помощью иллюзий кукольной анимации, но и в рамках такого искусственного конструкта, как кино, заставил меня задуматься и задуматься крепко. Хотел бы я помнить, о чем этот фильм. Помню, как говорил, я посмотрю его 3 раза, если после 3 просмотров он будет стоить моего внимания, я посмотрю еще. Как бы там ни было, с этим фильмом не всегда было чем заняться. — сказал он, пока вел к стулу перед небольшим киноэкраном. — Я сяду через 3 минуты, — сказал я ему, — если решу продолжить. Когда фильм начался, Инга навис надо мной. Я начинаю что-то припоминать, смутно. Фильм, конечно же, не мой, ведь работу над ним Инга начал в 1916 году. Возможно, звук добавят позже, предполагаю я, задумавшись о грядущих изменениях в кино и технологиях. Все это, по крайней мере, будет любопытным курьезом. Так или иначе, боюсь, этого мне никогда не узнать, ведь фильм, конечно, будет ужасно... Погодите. Первый кадр застает врасплох. Он не ужасный, и должен признать, я малость разочарован. В основном потому, что спустя 3 минуты не могу с чистой совестью взять и уйти. Но еще, если быть совсем уж честным, мне не нравится ошибаться. Я не хочу, чтобы фильм был хороший. Но первый кадр хорош, или как минимум неплох. Да, анимация грубовата, как любая ранняя кукольная анимация. Но есть что-то поразительное в ее непосредственности, уязвимости и мизансценах. Вспоминается Гегель, философ, а не сорока из мультиков. Речь идет о Хекле и Джекле, паре сорок из серии американских мультфильмов, примечание редакции. Не могла же эта гора иссушенной белой кожи читать философию? Но все же. Проходят 3 минуты. Я не могу отвести взгляда. Я вижу нечто особенное, как первый человек выволакивается из первобытной жижи животного бессознательного, чтобы любоваться красотой восходящего солнца. А Инга смотрит, как я смотрю. Я полон сомнений. Возможно, Инга украл этот фильм у давно умершего аниматора и теперь выдает себя за автора? Инга убил его? Ее тона. А я следующая жертва? И вскоре все мои монографии будут подписаны его именем? Но я не могу отвернуться. Не могу убежать. Первые 19 часов проходят мгновение ока. Инга включает свет. «Теперь иди спать», — говорит он. «Я разбужу тебя через 5 часов, и мы продолжим». Мой мир никогда не будет прежним. И я делаю, как сказано. Как и предсказывал Инга, ночь проходит в лихорадке. Персонажи из фильма просачиваются в сны, заполняют их гэгами и панчлайнами. Где заканчивается фильм, начинается мой разум. Я уже не знаю. И во сне я смеялся и смеялся до тех пор, пока из надорванного пищевода не хлынула кровь, как дождевая вода из ливневой трубы в грозу. С утра фильм продолжился не с того места, на котором я закончил смотреть, но с того, на котором закончился сон. Или так кажется. Как это возможно? Возможно, психологическая уловка. Возможно, Инга понял, что мозг склонен заполнять пустоты, склонен склеивать разрозненные части в единое осмысленное целое. Возможно ли, что Инга читал Пудовкина? Я отказываюсь верить, что он сведущ советской теории монтажа. И все же незаметное смешение фильма с моей жизнью, похоже, опровергает эту убежденность. Как если бы слияние кино и снов превратило меня в персонажа фильма Инга. Я тот, кто смотрит, поэтому я покорно играю свои роли, продолжаю смотреть. Проходит неделя. Я забросил монографию, забросил отношения. Инга нависает надо мной. Как бы мне ни казалось, что не следует отвлекаться от просмотра, в жизни есть дела, которые все еще требуют внимания. Около 5 часов на сон плюс дополнительные 2 на еду, туалет и личные и профессиональные обязательства. Оставшиеся 17 часов в день отданы безымянному фильму. «Он не идеален», — говорит Инга. «Совсем другой Инга. Не тот, что был пару недель назад. Теперь он уверенный, взыскательный и требовательный к себе художник, который знает, как правильно смотреть его фильм. Теперь он, как ни странно, красив. Его нос картошка загнут под лихим углом, будто фуражка адмирала. И этот новый, осмелевший Инга восхищает меня». Возможно, даже чуточку возбуждает сексуально? Должен признать, что очень хочу ему угодить. Но нет, я продолжаю брать 2 дополнительных часа в день. Надо занять твердую позицию. Разве Инга сможет меня уважать, если я буду вести себя как подстилка? Я говорю ему, что должен. Он согласно кивает, но он разочарован. «Ваш фильм восхитителен», — говорю я. «Это оливковая ветвь». Его глаза словно заглядывают мне в душу. Смотреть в эти глаза невыносимо. «Прости меня, пап», — мелькает в измученном бессонницей мозгу. «Это реально происходит? Или это тоже часть фильма?» Я больше не отличаю одного от другого. Решаю, что нельзя разочаровывать Инга. Продолжаю просмотр в предписанном режиме. И затем происходит странное. Инга умирает. Я пытаюсь воскресить его тем, что снова и снова кричу его имя, но тщетно. Я звоню в полицию.